Польская живопись XVII века. В Польше на протяжении всего XVII века развивался свой особенный стиль портрета, так называемый сарматский портрет. В это время короли в Польше избирались, и власть аристократии и дворянства, шляхтичей, была очень велика. Шляхта называла себя потомками сарматов, древних кочевых племен, которые некогда населяли обширную территорию к северу от Черного моря. Сарматы же считались потомками библейского Иофета. Гордость за свое происхождение породила обостренный интерес к портретному искусству, геральдике и создала целую культуру сарматизма внутри господствующего тогда стиля барокко. Стены покоев в родовых замках польских рыцарей, в городских домах мелкой шляхты буквально сплошь покрывались портретами предков и ныне здравствующих членов семьи, а иногда членов королевского дома и епископов. Подобные парадные изображения, а также надгробный портрет были основными жанрами сарматского портрета, который в целом можно отнести к примитиву. Такие портреты писались на всех территориях Речи Посполитой, в самой Польше, в Литве, на Украине, в Белоруссии. Главным требованием заказчика к мастеру была буквально точная передача облика. По западноевропейской портретной идее зрители связывают с персонажем множество невидимых нитей, а сама модель всегда прочно связана с изображенной средой. В сарматском портрете такие связи не предполагаются, и поэтому так статичны модели на этих портретах и так условны фоны. Однако для художника было немыслимо изобразить случайные предметы. Каждый предмет, включенный в портрет, служил атрибутом, раскрывающим дополнительные и очень важные сведения из биографии модели. Портрет Кшыстофа Збаражского, 1627 год. Холст, Масло, Львов, Украина, картинная галерея. Изображенный неизвестным мастером Кшыштоф Збаражский заслужил благодарность короля и сейма за то, что в очень трудных условиях заключил мир с турецким султаном. Кроме дипломатических способностей, Збаражский обладал тягой к научным знаниям. Он учился у Галилея. На портрете дипломат предстает перед нами в роскошном одеянии, как бы в ожидании приема у султана. Покров — конец XVII века. Икона — доска темпера. Киев — музей украинского изобразительного искусства. На иконе работы неизвестного мастера легко узнается изображение гетмана Богдана Хмельницкого, подписавшего договор о воссоединении Левобережной Украины с Россией.